Алекс Гор. Контуженный. Рокош. Читает Александр Мозгунов. Обустройство судьбы в руках самого человека. Все зависит от того, подвергает ли он себя в результате своего поведения воздействию благодатных или разрушающих сил. Лао Цзы. Пролог. «А ну, смазливые уроды! Похватали свои шмотки и бегом на посадку!» Гаркнул во всю свою богатырскую глотку здоровенный капрал с отметкой космического десанта на комбинезоне. «Тот, кто придет последним, вытащит свой баул из собственной задницы. Это обещаю вам я, капрал космического десанта Надир Морт!» Разношерстная толпа недавно призванных на военную службу отпрысков знатных фамилий из множества уголков империи Аратан подскочила на месте. Вид капрал имел зверский, рост около 2 метра 20 сантиметров и размах плеч явно больше метра. Горы перекачанных бугристых мускулов выпирали под облегающим атлетичную фигуру комбинезоном с множеством непонятных нашивок и знаков. Какой же для него должен быть скафандр? Наверное, для таких бройлеров их на заказ делают, а я думал, что я здоровый. Проскочила у меня в голове шальная мысль, но я тут же отогнал ее обратно, чтобы не мешалось. Воспитывать исполнительность у меня было не нужно, плавали, знаем. Я подорвался, и так как вещей у меня с собой особо и не было, только разве что личное оружие и трофейный клинок в ножнах, расположенных в креплениях за спиной, огляделся по сторонам. Я сразу же увидел цель и тут же припустил в сторону опущенной аппарели небольшого десантного фрегата, на которую указывала рука громилы. Хоть и не было у меня баула, а испытывать судьбу и собственную задницу на прочность мне очень не хотелось. Глядя на мой мгновенный рывок, капрал удовлетворенно хмыкнул и посмотрел на остальную толпу курсантов, еще совсем недавно прожигавших свою жизнь на всю катушку под крылом родных и близких людей. Контингент был смешанным, парни пополам с девушками, хотя последних и было меньше, крепкие и откровенные доходяги, те, кто поудачливее или поспособнее, попали совсем в другие учебные заведения. Ну а тут же собрались те, кому на роду было написано пополнить ряды великого и непобедимого космического десанта империи Аратан. Эти подразделения, наравне с абордажниками, не только участвовали в захватах кораблей, но и, ко всему прочему, принимали участие в десантах на колонизируемые и не только планеты, там, где это требовалось постоянно расширяющейся империи. Считалось, что в десант идут самые безбашенные и отбитые бойцы, поэтому мне было удивительно видеть тут среди курсантов девушек, причем весьма аппетитных и недурно выглядящих. «Это что же такого надо им скормить, чтобы получился капрал Морт?» Мысль вызвала у меня приступ смеха, но я сдержался и успел первым забежать во фрегат. Тут меня уже поджидал другой десантник, вернее, десантница. Никакой скафандр не смог скрыть весьма приличные выпуклости данной особы. И вот тут уже я дал волю истеричному хохоту. Меня сложило пополам, и совсем не от смеха. Это, с позволения будет сказать, девушка, одетая в легкий скафандр, технично сделала подшаг и со всей пролетарской ненавистью пробила мне в солнечное сплетение. Причем удар достиг своей цели, несмотря на одетый на меня арварский штурмовой скафандр. Дыхание перехватило, и перед глазами побежали круги. Ух! Я выставил руки перед собой и попытался продышаться. «Любишь посмеяться, курсант? Хорошо, мы с тобой посмеемся, обязательно, и будем это делать очень долго. Я сотру эту поганую улыбочку с твоего лица», — прошипела она, наклонившись к моему уху. Наконец-то я смог сделать вдох и примирительно улыбнулся. «Прошу прощения, не принимайте на свой счет, я смеялся не над вами, девушка». «Я тебе не девушка, идиот, а десантник первого класса де Блербо», — рявкнула она и попыталась провести следующий удар, но от него я уже смог увернуться. «Молодец, курсант! Возможно, из тебя будет толк. Бегом во всех занимать места с носа в корму. Бегом!» Гаркнула она, и как только я развернулся, чтобы начать выполнять приказ, попыталась влепить мне смачного пендаля под задницу. Наученный горьким опытом и 5 годами в Рязанском воздушно-десантном командном училище, я без особого труда смог увернуться, хоть и пришлось исполнить цирковой кульбит и так вильнуть своей филейной частью, что это вызвало улыбку уже у десантника 1-го класса де Блербо. Сразу же за мной начали забегать курсанты и суетливо рассаживаться по свободным местам. Первому же севшему не так, как она указала, парню, она просто с ноги залепила в живот и его словно ветром сдуло. Чувствую, воинскую науку нам преподавать будут крепко. Все последующие курсанты занимали свои места так, как им и было приказано. Я смотрел на все происходящее и вспоминал все, что совсем недавно со мной произошло. После того, как меня добровольно-принудительно сделали гражданином Аратана и присвоили титул баронета, знать бы еще, что это такое и что мне это дает, меня припроводили в каюту. И началось мое путешествие длиною в 3 месяца. Меня, словно какую-то драгоценность, передавали из рук в руки, с корабля на корабль куда-то увозили, судя по расстоянию, очень далеко. В конечном итоге я очутился на сборном пункте в системе Гатакси. В каких уж она дебрях находится, мне неизвестно, доступа к звездным картам я не имел все это время, как и не было возможности что-либо изучать. Моим единственным развлечением осталось ковыряние в настройках нейросети и наручный искин. Он все это время находился у меня на руке, и мне удалось с ним даже подружиться. Штука эта, я вам скажу, классная. Сейчас я вспоминал свой наручный тактический планшет на Земле, и мне хотелось плакать. Там у нас, можно сказать, был просто перепрошитый телефон, а тут полноценный искусственный интеллект. Поковырявшись в настройках этого устройства, мне удалось активировать его личностную матрицу, хоть производительность немного и снизилась от этого, но мне все равно так нравилось гораздо больше. Теперь с ним можно было вести полноценные беседы и не сойти с ума от одиночества. У меня возникло ощущение, плавно переросшее в уверенность, что всем сопровождающим меня сотрудникам под страхом смерти запретили со мной разговаривать. Общаться с Искином же можно было без ограничений, мы даже подружились, когда я объяснил ему смысл этого слова. Имя я ему дал Максим, сокращенно Макс. Можно быстро и удобно позвать. Между тем на входе в десантный фрегат возникла небольшая потасовка. 2 крайних парней при помощи кулаков пытались выяснить, в чью задницу засунут баул. Мне своего места не было видно, но вот сидящие с краю задорно выкрикивали, подбадривая сражающихся за анальную девственность парней. Я сокрушенно покачал головой. Какие же они все-таки туповатые. Поверили обещаниям этого капрала. Через 10 секунд раздался закономерный громогласный крик вышеозначенного капрала. «Смирно! Дудум!» И тело 1-го драчуна летит внутрь фрегата. «Шмяк!» Врезается оно в переборку, следом опять «дудум!» И тело 2-го бедолаги летит внутрь. «Хрясь!» Врезается в переборку и падает на бесчувственного товарища. «Слушать меня сюда, мясо! Будете крошить друг другу морды только тогда, когда я вам дам такой приказ. Вам понятно?» Я решил немного разрядить обстановку и, подорвавшись, гаркнул во все горло. «Так точно, товарищ капрал!» «Не товарищ, а господин!» «Так точно, господин капрал!» — исправился я и вытянулся в струнку, улыбаясь. Ситуация была, конечно, забавная. «Молодец, боец, быстро соображаешь. Даже непонятно, почему такого отправили к нам. Наверное, индекса интеллекта не хватает». Смерил он меня тяжелым взглядом от входа в отсек. «Не могу знать, господин капрал. Интеллект 175 единиц». Доложил я строго по уставу. «Заткнись, курсант. Всем сесть и закрепиться. Все мы летим в десантную академию имени флаг адмирала Сильдони. Она находится на планете Гаррана. Там на все 2 цикла вашей подготовки будет ваш новый дом. Пасть и захлопнуть, чтобы я не слышал ни звука. Всем ясно?» Я предпочел не отвечать, помня подобные армейские приколы. Но не все оказались настолько догадливыми. Примерно половина из курсантов попыталась прокричать «так точно». «Самые тупые пойдут пешком!» — рявкнул капрал и прислушался. Курсанты, наученные горьким опытом, молчали. Капрал и десантник первого класса де Блербо переглянулись и синхронно пожали плечами. После этого они сели в два свободных места. Парни, которым капрал помог помириться, так и остались лежать в соседнем отсеке, на них старались не смотреть. Никто не желал повторить их судьбу. Наш перелет к месту постоянной дислокации не занял много времени. Через 2,5 часа все мы почувствовали подступивший к горлу комок и вжались в кресло. Пилот, который спускал нас на планету, оказался настоящим отморозком. Видимо, он забыл, что перевозит изнеженных гражданкой курсантов, а не прошедших огонь, воду и медные трубы бравых космических десантников. Нас вдавливало в кресло, швыряло из стороны в сторону. Примерно на половине спуска все мы с ног до головы оказались в болевотине, своей и той, что разлеталась от товарищей. Мне повезло, что я был в скафандре и успел активировать шлем до момента первого извержения. По крайней мере, я мог свободно дышать, посматривая на редких счастливчиков, которые оказались достаточно предусмотрительными, чтобы находиться в скафандрах. Большая часть была одета в пустотелые комбинезоны, которые тоже имели функцию активации шлема. Но вот только они не догадались в этой круговерти ею воспользоваться, в отличие от довольно ухмыляющихся капрала и десантника первого класса де Блербо. Эта отбитая сучка вовсю хохотала и хлопала в ладоши, когда очередной гейзер вырывался наружу. Я имел кое-какую подготовку и смог удержать внутри себя свой обед, чем в данный момент неимоверно гордился. Через 4 минуты адской чехарды стало потише, нас перестало швырять из стороны в сторону, и полет десантного фрегата выровнялся. Значит, мы уже находимся в атмосфере планеты. Еще 15 минут, и наш корабль приземлился. Капрал скомандовал нам выгружаться, и мы, покрытые наполовину переваренной пищей с ног до головы, поплелись наружу. «Строятся грязные хрулы!» — прокричал капрал Морт, и мы поспешили выполнить команду, гадая, что это за дивные создания. Он забрался на подножку какого-то пассажирского транспортного средства, похожего на очень тяжелый и бронированный автобус, которое, по идее, и должно было доставить нас до гостеприимных дверей Академии. Я глядел нас тяжелым взглядом. «В таком виде я вас в транспорт пустить не могу. До Академии всего 20 километров, так что начнем вашу подготовку уже сейчас. Совершим ваш первый марш-бросок. Бежать колонной. Того, кто начнет отставать и тормозить товарищей, я лично пристрелю. У меня есть квота на допустимые потери при подготовке. Всем ясно? Грузите тех двух в багажное отделение». Кивнул он на парней, так и лежащих в отсеке с аппарелью. Во время болтанки их швыряло из стороны в сторону, и выглядели они весьма плачевно. Стоящие в шеренге с краю курсанты подорвались и побежали внутрь фрегата. Кряхтя они вытащили бесчувственных товарищей и, дотащив до транспорта, с трудом погрузили их в него. После этого мы построились колонной по три и легкой трусцой побежали по направлению к выходу из космопорта. Так начиналась новая глава моей беспокойной жизни. Мне предстояло стать космическим десантником.